хотите ли перейти к тому столу?» — сказала Анна Павловна. Но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь. «Нет», — говорил он, все более и более одушевляясь, — «Наполеон велик, потому что он стал выше революции, подавил ее злоупотребление, удержав все хорошее и равенство граждан, и свободу слова и печати, и только потому приобрел власть». «Да, ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, отдал бы ее законному королю», — сказал виконт. «Тогда бы я назвал его великим человеком». «Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только за тем, чтобы он избавил его от бурбонов, и потому, что народ видел в нем великого человека». «Революция была великое дело», — продолжал месье Пьер, выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание все поскорее высказать. «Революция и цареубийство — великое дело? После этого... Да не хотите ли перейти к тому столу?» — повторила Анна Павловна. «Общественный договор Руссо», — с кроткой улыбкой сказал виконт. «Я не говорю про цареубийство. Я говорю про идеи». «Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства», — опять перебил иронический голос. «Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эмансипации от предрассудков, в равенстве граждан. И все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе». «Свобода и равенство», — презрительно сказал виконт, как будто решившийся, наконец, серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей. «Все громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенства? Еще Спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив. Мы хотели свободы, а Бонапарте уничтожил ее». Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконта, то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету. Но когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора. Но... «Мой любезный месье Пьер, — сказала Анна Павловна, — как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, просто человека, без суда и без вины?» «Я бы спросил, — сказал виконт, — как месье объясняет 18-е Брюмера? Разве это не обман? Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека». «А пленные в Африке, которых он убил, — сказала маленькая княгиня, — это ужасно!» И она пожала плечами. «Выскочка, что не говорите, — сказал князь Ипполит. Месье Пьер не знал, кому отвечать. Оглянул всех и улыбнулся. Улыбка у него была не такая, как у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо, и являлось другое, детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощение. Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали. «Как вы хотите, чтобы он всем отвечал вдруг?» — сказал князь Андрей. «Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора. Мне так кажется». «Да-да, разумеется», — подхватил Пьер, обрадованный выступавшую ему подмогой. «Нельзя не сознаться», — продолжал князь Андрей. «Наполеон, как человек велик, на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но есть другие поступки, которые трудно оправдать». Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, сбираясь ехать и подавая знак жене. Вдруг князь Ипполит поднялся и знаками рук, останавливая всех и прося присесть, заговорил: «Ах, сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот. Надо вас им попотчевать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль анекдота». И князь Ипполит начал рассказывать по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России. Все приостановились. Так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории. «В Москву есть одна барыня, дам, и она очень скупа. Ей нужно было иметь два лакея за карета и очень большой ростом. Это было ее вкусу, и она имела девушку еще большей ростом. Она сказала...» Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая. «Она сказала, да, она сказала: девушка, надень ливрей и поедем со мной за карета делать визит». Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись. «Она поехала. Внезапно сделалось сильный ветер. Девушка потерял шляпа, и длинные волоса расчесались». Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться, и сквозь этот смех проговорил: «И весь свет узнал». Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказывает и для чего его надо было рассказывать непременно по-русски, однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку месье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится.